15. Лит-Табот. С помощью центробежной силы, вызывающей потерю сознания и обмороки, Лит-Табот, непрестанно вращающаяся машина, обуздывает грубые импульсы природы и обращает их против вашего тела. Если вам повезет, действие ограничится лишь рвотой и перманентным повреждением мозга. Доступные варианты – снежная береза, ночная береза и серый дуб. Длина 92¾, ширина 32¼, высота 34¼. Номер товара 65-95-95-666-1. Первой реакцией Эмми было выключить свет, закрыть лицо руками, будто маленький ребенок, и тем заставить чудище уйти, будто они просто жуткие ползюки Руфь-Энн. Если не видишь их, они не видят тебя. Но Эмми понимала, для этого уже слишком поздно. Она больше не сможет спрятаться. Чудище настоящее, так что Эмми заставила себя смотреть. Она увидела выставку гниющей униженной плоти. Руки торчали под неестественными углами. Ноги были вывернуты, раздроблены в коленях, спины согбены, искривлены. Лохмотьями свисали одежда и кожа. Мертвецы смердели болотной грязью. Эмми не могла оторвать от них глаз. «Работа выжигает болезнь из разума», — объявил комендант Ворд. «Это философский камень, превращающий низкий металл девиации в чистейшее золото послушания». Та же самая проповедь. Огонь и сера, но теперь Эмми заметила. С голосом Исаии происходит что-то странное. Он словно доносился издалека, как если бы Эмми с Безилом слушали его из телефонной трубки на скверной линии. Хуже того, звуки речи не соотносились с движениями губ. Карл выглядел персонажем плохо дублированного кино. «Думаю, надо драпать», — прошептала Эмми Безилу. «Давай-ка налево». Тот не ответил. Эмми глянула. Его кожа блестела от холодного пота, он бормотал под нос. «Дети мои! Глупец и трусиха!» — улыбаясь, обратился к ним комендант. «Что за разочарование! Вы двое не вняли моим урокам, но я неутомим в научении, теперь вы присоединитесь к вашим соратникам на моей фабрике, где мы перекуем ваши рассудки в нечто более приемлемое». «Твоя фабрика закрыта. Ее больше нет», — произнесла Эмми. «Бедная, больная глупышка! Я так хотел вылечить тебя! Мои кающиеся пришли ко мне полными скверны, и я работал с их смертными телами излечения ради. В процессе улучшения их разумов некоторые были повреждены, некоторые приняли новые болезненные формы. Но ведь скульптор должен тесать камень, дабы придать ему видимость, более приятную глазу. Должен ли скульптор выпустить резец при первых криках боли?» «Мы уходим», — сказала ему Эмми. «Забираем друзей и уходим». «Я бы нарушил свою клятву, если бы выпустил вас столь больными. Мои покровители не смогли осознать ни моих методов, ни моей миссии и пытались увести моих кающихся до их излечения. Я не допустил этого тогда. «Не допущу и сейчас!» Эмми посмотрела на заливающую пол воду и поняла. «Что ты сделал?» «Лучше было бы спросить, как я спас их. Я принес высшую жертву. Мои стражи отвели их вниз, в мастерские, и закрыли двери. Те, кто не желал подчиниться и сотрудничать, были спокойно перемещены в гробы, дабы не беспокоить остальных. Затем я открыл шлюзы и позволил реке навеять им сон, обнять, подобно матери, обнимающей больное дитя». «Ты их утопил», — сказала Эмми. «Я спрятал их в пелене времени. 318 человек. Я будто простыней покрыл рекой их головы, а затем вспорол себе горло, чтобы когда-нибудь вернуть их и вылечить. Я понимаю, сколько неудобств доставило это моим благодетелям. «Я понимаю, что они не смогли отыскать тела и принуждены были набивать гробы речной грязью и так похоронить, чтобы утешить бесстыдно рыдающее семейство. Но я пережил их всех. Эти больные, хворающие ленью, ложными представлениями, безумием, развратным поведением, все будут излечены». Я не прекращу моих трудов до полного излечения каждого. Пусть даже мне придется начинать работу заново, каждую ночь до скончания мира. Разве это не похвальное устремление? Разве не великолепен мой разум? Он визжал и вещал, а Эми рассматривала человекоподобные фигуры вокруг него. Лица затенены, покрыты тьмой и грязью. Но Эми не ощущала в них зла. Ей было очень жаль их, давным-давно отбывших свои сроки. Бедные, потерянные души, так и не достигшие искупления, вынужденные бесконечно предаваться тем же самым бессмысленным занятиям. Они сунули ее в кресло не потому, что ненавидели. Они просто не знали, что еще делать с ней. Чувство вины и стыд приковали их к этому месту, хотя сроки их давно истекли. «К сожалению, тебя не излечить за одну ночь!» Уставившись на Эми, процедил Ворд. «Но твоя болезнь усугубилась. Лечение будет трудным». «Я не больна». «О, еще как больна. И теперь присоединишься к друзьям. Как хорошо иметь новых пациентов. Еще столько терапии я не опробовал. О, теория удаления органов доктора Коттона». «Ротационная машина, гидротерапевтические ванны, полное погружение!» «Слушайте меня!» — закричала Эми, ее голос раскатился по демонстрационному залу. «Вам не нужно тут больше быть!» Кающиеся не подали виду, что услышали ее. «Эми, что, черт возьми, ты делаешь?» — прошипел Безил. «Но прежде всего мы полагаемся на тяжелый труд», продолжил комендант. Эми подумала, что то ли у нее разыгралось воображение, то ли в самом деле голос коменданта делался громче, будто он пытался перекричать ее. «Это станет основой и базой твоего лечения, ибо тяжкий труд — это великий жернов, на котором заострится твой дух. Тяжкий труд — лестница, по которой твоя смрадная плоть взойдет к здоровью». «Вы уже отбыли свой срок!» — крикнула Эми. «Любое ваше наказание уже давно закончилось. Что вы сделали? Убили людей, которые и так уже давно мертвы? Украли еду для семей, которые лежат в земле? Задолжали 100 лет, как исчезнувшей компании? Вы уже заплатили за свои преступления!» «Остерегайтесь! Лжецов, завлекающих вас в слабость!» — взвизгнул Исайя Ворд. «Вы знаете тяжесть ваших грехов! Ее никогда не избыть! Искупление лишь в вечности! Это единственный путь к благу, единственная истинная заповедь!» «Никто не держит вас здесь!» — крикнула Эми. «Вы не закованы, вы не больны, вам не нужно лечение, вы можете уйти в любое время, это все, что вам нужно сделать! Уходите, вы можете обрести свободу!» Кающие зашевелились, зашлепали босыми ногами по грязи. «Это не очень хорошая идея», — прошептал Безил. «Свободу!» — еще громче крикнула Эми. «Здесь больше нет тюрьмы. Она развалилась многие десятилетия назад. Стен больше нет. Никто не помнит ваших преступлений». «Свобода через труд!» — истерично завизжал Ворд. «Это единственная свобода, ибо свобода — это кнут, умерщвляющий вашу падшую плоть, вылепляющий из ваших грехов нечто более приличное, достойное!» «Вы больше не в цепях!» — перекричала его Эми. «Ваше заключение — просто ваша привычка. Вы свободны уже десятилетия. Вы просто не осознали этого!» «Она лжет!» — вопил Исайя. «Она забивает ваши уши сладкими словами и пустой надеждой. Но есть лишь один финал. Нет других путей! Нет другой цели!» На мгновение повисла тишина. Эми показалось, что сейчас может случиться что угодно. Комендант Ворд качнулся вперед. Его толкнули в спину. Он развернулся, разбрызгивая грязь с пола. «Кто смеет касаться меня? Я ваш блюститель!» Толпа теней зашаркала ногами, подалась вперед. Грязные тела окружили коменданта, схватили, принялись толкать, тянуть, пихать с одного края тесного кольца к другому. Они казались голодными, словно стая диких зверей, будто их спустили с поводка. Покрытые грязью и гнилью, они зароились вокруг, скрыли коменданта из вида. Исайя заверещал разорванной глоткой, а затем визг превратился в бульканье и хрипы. Эмми была рада тому, что больше не видела Ворта. Они с Безилом захотели уйти, но толпа кающихся, неподвижных, как камни, по-прежнему стояла на пути. «Отчего они не уходят?» — прошептал Безил. «Не знаю», — прошептала Эмми в ответ. «Сворачиваем налево». Они подались влево к яркому сияющему пути, но на дороге встали другие кающиеся. Эмми подумала, что это вовсе бессмысленно. Она же освободила их, обнулила сроки. «Чего они хотят?» — спросил Безил. Эмми не успела ответить. Кающиеся хлынули к ним приливной волной, захлестнули, сбили с ног, подхватили, крутили и качали, понесли в гнилой воне совершенно беспомощных против грубой бессмысленной силы. Эмми закричала, но вскоре умолкла, растерянная. Кающиеся ничего не хотели лично от Эмми с Безилом, но лишь подчинились безумному ритуалу, управлявшему их душами больше столетия. Ритуал стал их сутью. Безил попытался дотянуться до нее, но масса захлестнула его, унесла прочь. Луч фонаря скакал по потолку, Безила погребли тела. «Это опять кресло. Они тащат ее в кресло». Эмми вырывалась, но их руки были словно железные балки, обмерзшие, заляпанные, обжигающие холодной грязью. Руки оторвали извивающиеся, размахивающие руками и ногами Эмми от пола. Подняли над головами. В редких сполохах от фонаря закрутился потолок. Ее опустили рядом с едва различимым в сумраке продолговатым ящиком, лежащим шкафом, раскрытым и похожим в темноте на гроб. «Я не помещусь», — безумно подумала Эмми, когда ее впихивали в шкаф. «Я совсем не помещусь». Кающиеся закрыли дверку. Эмми выпрямила руки, оттолкнула опускающийся кусок дерева. Но те налегали сверху всей тяжестью, их было слишком много. Хотя Эмми смогла задержать их, напрягая руки, будто отжимаясь, но вскоре ощутила, будто руки в локтях начинают выгибаться в неправильную сторону. Еще немного и сломаются, а кающие не ослабляли напор. Так что Эмми расслабилась. Крышка захлопнулась с такой силой, что воздухом толкнула в лицо. Сверху загрохотало. Блам-блам-блам-блам. В тесноте шкафа каждый удар слышался, будто выстрел в упор. В шкаф загоняли гвозди. Забивали намертво. Звуки ударов заполнили демонстрационный зал. Улей снова наполнился шумом работы.